Глава 47. Прием получился на славу. Жанна не ожидала, что Михаил приведет с собой нескольких женщин, явно принадлежавших к высшим кругам, и немного растерялась. Она боялась всего. Не так накрытого стола, остывшего чая, жестких бисквитов, поэтому почти не запомнила ни имен, ни титулов, однако гости только нахваливали хозяйку. Все они безупречно владели французским. Графиня заметила, что одна высокая худощавая дама средних лет с длинным лошадиным лицом поглядывает на нее своими выразительными серыми глазами. Сердце графини дрогнуло. Что, если эта женщина видела ее и знает о ней все? Она попыталась спрятаться от света, отбрасываемого пламенем свечей, однако это ей не удалось. Перед приходом гостей Жанна сама попросила Элизу хорошо осветить комнаты. Валицкий, красный от напряжения, носился от одной дамы к другой и что-то шептал им на ухо. Графиня улучила момент, когда он подошел к ней. «Вы богиня!» — воскликнул граф, церемонно целуя ее руку. «Все превосходно! Чай заварен в настоящем английском стиле. Думаю, Мари будет в восторге». «Мари?» — удивленно спросила Жанна и заморгала глазами. Михаил схватил ее за руку. «Дорогая, вы меня совсем не слушали. Обратите внимание вон на ту даму». Он указал на незнакомку, которая не сводила глаз с хозяйки дома. «Это госпожа Бирх, урожденная Мария Казелет. Разумеется, вам ничего не говорит это имя, потому что вы иностранка. Кстати, она тоже приехала из Англии, но обосновалась уже давно». Михаил сделал загадочную паузу. «Сейчас это особо приближенная императрицы, жены Александра». «И вы привели ее в мой дом?» — ужаснулась Жанна. «Это очень опрометчивый поступок с вашей стороны. Я давно не принимала гостей и могу...» «Не можете», — шепнул Михаил. «Я знал, что вы примете их по высшему разряду. Теперь будьте еще любезнее и улыбайтесь». «Перед вами лучшее общество Петербурга. Эти женщины красивы, богаты и влиятельны. Ну, теперь вы скажете мне спасибо, что я привел их сюда?» Жанна пожала плечами и рассмеялась. «Уж не знаю, благодарить вас или ругать. Я говорила, что не собираюсь блистать в высшем свете. Все так утверждают, пока их не захватывает вихрь светских удовольствий». Парировал граф. «Впрочем, и лишние связи при дворе не повредят». Жанна хотела еще раз повторить, что собирается вести уединенный образ жизни, но передумала. Гости уже заканчивали чаепитие, и нужно было занять их беседой. Графиня повела их в кабинет, который она обставила так же, как в доме Гастона. «У вас чудесный вкус», — похвалила маленькая пухлая блондинка. «Что ни говори, за граница диктует нам моду. О, как давно я не была ни в Англии, ни во Франции. В Англию придется идти на судне, а у меня морская болезнь. Во Францию до недавнего времени было опасно ехать. Головы аристократов сыпались под ножом гильотины, как капуста. Многие бежали к нам. Наверняка вы встретите в Петербурге кого-нибудь из знакомых». Ни один мускул не дрогнул на лице графини де Ламот. «Возможно, — просто сказала она, — это было бы и радостно, и печально. Я уверена, что большая часть друзей моей юности как раз из тех, кто сложил голову на плахе». «Действительно печально», — пробормотала блондинка, но тут же сменила тему. «Дорогая, расскажите нам о Париже. Некоторым из нас приходилось там бывать, но вы — коренная француженка. Вы же бывали при дворе Марии Антуанетты?» Уголки ее губ дрогнули. «Только подумать, что такую женщину решились казнить». «Мария Антуанетта вовсе не была идеальной правительницей», — возразила Жанна. «И народ это понял раньше, чем придворные. Эта женщина заботилась лишь о том, чтобы хорошо выглядеть и каждый день менять наряды, в то время как в казне государства не было ни гроша. Все деньги шли на ее увеселение». «Правда ли говорят, что она...» Черноволосая княгиня Горчакова смущенно посмотрела на Жанну. Ну, в общем, она предпочитала женщин. Графиню ничуть не смутил этот вопрос. «А как бы вы подумали?» — пафосно начала она, зная, что маркиза де Полиньяк и ее многочисленные родственники, которые до прихода Антуанетты к власти влачили жалкое существование, вдруг в одночасье сделались богатыми и знатными. «Что бы вы подумали, если бы увидели, что королева и ее подруга проводят наедине большую часть дня?» «А как же слухи о ее многочисленных романах с придворными?» — поинтересовалась Мария Казалет. «Согласно мемуарам графини Жанны де Ламот, Дороган решил преподнести ожерелье королеве только потому, что разделял с ней ложе». «И это правда», — Жанна удивилась твердости своих слов. На ее лице не дрогнул ни один мускул. «Значит, именно поэтому кардинал преподнес ей ожерелье?» — спросил Валицкий. «Именно поэтому», — откликнулась Жанна. «Когда же супруг узнал об этом, он решил замять скандал очень странным способом. Все, кто имел хоть какое-то отношение к этой истории, были наказаны. Но больше всего досталось женщине, виновной лишь в том, что устраивала свидание Марии Антуанетты и Дорогана и носила их записки». «Да, в свое время об этом много говорили», — кивнула княгиня Горчакова. «Впрочем, хватит о грустном. Скажите, а вы бывали на сеансах Месмера и Калиостро?» «Видеть Месмера мне не доводилось, и я очень жалею об этом», — произнесла Жанна. «Что касается Калиостро, я многократно бывала у него». Глаза присутствующих загорелись. «Расскажите, расскажите!» — послышалось со всех сторон. Граф Валицкий поудобнее устроился на софе, чтобы не пропустить ни слова. Жанна вздохнула. Ей меньше всего хотелось вспоминать об этом человеке. Но делать нечего, надо было думать раньше. Она сама призналась, что бывала на его сеансах, и кто потянул ее за язык? «Все было очень интригующе», — начала графиня. «Полутемная комната, на столе странные приборы, Калиостро, который произносит какие-то непонятные слова, ветер, возвещающий о том, что духи услышали и пришли, своевременное вращение стола. Все вместе это вгоняет в состояние некого транса. И люди наивно верят, что их посещают Клеопатра, Юлий Цезарь, Маргарита Наварская». Михаил сузил глаза. «Не хотите ли вы сказать, что на самом деле...» «Именно это я и хочу сказать, милейший граф», — ответила Жанна. «На самом деле это игра, пустышка, способ выкачивания денег у особ, которые их имеют. Кстати, грош цена и его эликсиром молодости. Они, правда, не принесут вреда, но и пользы от них никакой». «Но граф говорил, что живет на свете 1000 лет», — воскликнула Мария Казалет, смахивая со лба капельку пота. Графиня решила, что дама разнервничалась, потому что приобрела злосчастный эликсир. «Ничто не мешает сказать мне, что я тоже живу 1000 лет», — бросила она. Впрочем, как мне стало известно, Екатерина II раскусила мошенника и выслала из страны. «Чего же еще нужно для подтверждения?» Госпожа Бирх опустила глаза. «Да, вы правы». Они еще немного поговорили о магии, и дамы, взглянув на часы, скромно показывающие полночь, поспешили собираться. Прощаясь с хозяйкой, Михаил задержал ее руку в своей и поцеловал. «Вечер превзошел все мои ожидания», — шепнул он ей на ухо. Жанна зарделась. Это ей очень польстило. «Но я обязана своим успехом вам, граф», — сказала она в ответ. «Думаю, мои знакомые захотят еще раз увидеться с вами», — улыбнулся Валицкий. «Надеюсь, вы не будете против?» «О, нет». Неожиданно для себя женщина поняла, что уже не сможет жить без светских разговоров. «Сегодня пятница, мой дорогой граф, и с сегодняшнего дня по пятницам я открываю салон графини де Гаше. Приглашаются все желающие. Граф еще раз улыбнулся и снова приложился к ее руке.